«Ну-ну», — заметил профессор успокоительно. Она так искренне расстроилась, милая помощница. День, напротив, удивительный, ведь они совершили чудесную прогулку под дождем и обсудили массу интересных вещей. А сейчас он, к сожалению, должен ее покинуть. А сейчас он приглашает ее пообедать. С удивлением услышал он свой голос. В том ресторане, куда она любит ходить с друзьями. «Ни за что!» — отчеканила Пилар. «Ничем я не заслужила обеда, обманула все ожидания. А сделаем мы вот что. Пообедаем у меня. Я утром приготовила паэлью с бараниной, а это, ну вы послушайте, послушайте!» И ножкой умоляюще притопнула. «Это бабушкино коронное блюдо, и даже моя старшая сестра не умеет его так готовить, как я». По его настоянию купили к обеду бутылку «Домини Вердеха», поймали такси и поехали к ней домой. По пути она слегка струхнула от той лихости, с какой потащила профессора в свою норку, и раза три повторяла, чтобы он не удивлялся. Ее студия, которую она уже 5 лет снимает у собственного дяди, просто отделенная комната его большой квартиры, выходящая во двор. А дворик чудесный, весь оплетен виноградными лозами. Дворик-то чудесный, а вот дядя изрядный сукин сын. Это стало ясно с первого взгляда, с первого шага через высокий порог двери, ведущий прямо со двора в полутемную келью, всю в каких-то пеленах, как колыбель для младенца Иисуса, какую здесь выставляют в рождественских беленах, вертепах по-нашему. Высокий театрально-бархатный занавес от пола до потолка отделял, судя по кубическим очертаниям, кровать. Другой, клеенчатый, ограждал в углу, как выяснилось чуть позже, душевую кабинку с примкнутым к ней вплотную унитазом, так что присесть на него можно было только боком. Кроме того, бережливый и хитроумный дядя умудрился втиснуть в комнату мини-холодильник, газовую плитку, 3 навесных кухонных шкафчика, столик с 2 табуретами, тумбочку с телевизором, торшер и еще по мелочам, между которыми оставалось только лавировать с недюжиной конькобежной сноровкой. «У вас тут очаровательно», — проговорил он, оглядываясь и косясь на торжественной складке мрачного синего бархата слева от локтя. «А там кровать», — отозвалась Пилар, которая, оказавшись дома, немедленно принялась с привычной ловкостью одновременно разогревать паэлью, резать салат, ставить чайник на конфорку и совершать еще множество каких-то мелких хозяйственных передвижений. «Судя по скрытым объемам», — одобрительно заметил он, — «это королевский альков». Она рассмеялась. «Почти. Бабушкино наследство. Занимает полкомнаты. Страшно мешает жить. Но духу не хватает продать. На этой кровати родилась моя мама, а она рано погибла». «Когда?» — быстро спросил он. «Мне было 13». «И мне», — сказал он. Она развернулась к нему, и несколько мгновений они глядели друг на друга новыми глазами давних сирот, почти родственников. «А знаешь, — сказал он, — у нас в городке на Украине, в доме моего дяди, у меня тоже был хитроумный дядя. Ванна помещалась в кухне, в шкафу». Она недоверчиво прыснула. «Это как?» «А вот так. Разделочная доска кухонного шкафа откидывалась, как крышка саркофага, внутри которого утоплена короткая оцинкованная ванна. Надо было только очень высоко поднимать ноги, чтобы... Почему ты смеешься?» «О нет, Бено, я даже представить не могу, как это выглядело. Задирать ноги? Сейчас покажу, не смейся. Вот, представь, что это стол. Сюда подставляется скамеечка. Он поднялся с намерением изобразить наглядным образом, как в детстве в несколько приемов забирался в потайную кухонную ванну. Зацепился каблуком о подол алькованной занавесы, поскользнулся на нем и, неловко потянув на себя все театральное великолепие кулис, рухнул навзничь на кровать, раскинув руки. Открылись декорации, правда, в перевернутом виде. На стене над ним висело распятие, а по бокам толстенными витыми свечами стояли монументальные столбы изголовья королевского ложа. Сначала Пилар хохотала над его псевдотрагической неподвижностью, видимо, ожидая, что он немедленно поднимется и станет, рассыпаясь в извинениях и шутках, вешать занавес. Потом затихла, приблизилась как-то разом посерьезнев, и он, опрокинутый навзничь, по-прежнему не шевелясь, без улыбки, смотрел на нее, раскинув неподвижные объятия. Никогда в жизни не делал он первого шага, совершенно уверенный, что женщина должна подать знак. В разные моменты жизни и у разных женщин это были разные знаки. Растерянная улыбка, сошедшиеся в гневе, но странно трепещущие брови, краткая заминка перед категорическим «нет». Наконец, вот такое молчание, которое, впрочем, под этим распятием тоже могло означать все, что угодно. Еще мгновение, и он бы поднялся и принялся чинить сорванный занавес. Но она молчала и смотрела на него, будто издалека, серьезно о чем-то размышляя. И он не мешал ей и не торопил ее, лежа в доверчивом и терпеливом ожидании, распахнув объятия. Наконец, глубоко вздохнув, она медленно вытянула гребень-заколку из узла на затылке, раскатав по спине каштановый свиток волос, расстегнула и цыганским передергиванием плеч совлекла свою черную блузку, переступила через упавшую мулету красной юбчонки и взметнулась на ложе, склонилась над ним. «Ты и он», — прошептала она, — «в одной позе». «Но не в одной ситуации», — отозвался он шепотом, принимая в свои непробитые гвоздями ладони ее точеные колени.